Глава 6. Со второго этажа мы спустились впятером. Сразу же окутал гвалт и запахи трактира, и сразу же меня нашел подозрительный взгляд Ордана. Я показала ему ладонь и улыбнулась, демонстрируя, что все в порядке. Бык, хоть и груб, но обижать персонал никому не позволит. Только сам. Единственное, я боялась, что он неправильно все поймет, подумает про дополнительные услуги, и уже запланировала обязательно разъяснить ему неизменное положение вещей. А вот круглые, как блюдца, глаза Нинель надо было видеть. Недоумение, зависть, потрясение, взлетевшие вверх брови, говорили о многом. Она замерла около столика с пустыми кружками в руках. «Лиса, ты одна управишься с четырьмя?» — бесцеремонно выкрикнула во всеуслышание. «Это не всякой под силу. Черт тебя побери, Нинель!» Шумный вечерний трактир, наполненный голодными мужчинами всех мастей, накрыла тишина. На нас посмотрели все, кто был в зале. Те, кто сидел спиной, со скрипом развернулись и оценивающе уставились на меня и моих спутников. От десятков нескромных взглядов я покраснела. Как ответить, сразу не сообразила, замешкалась. «Не стоит разбрасываться словами, если не уверена в них, женщина». За меня неожиданно ответил Таор. Он смерил опешившую Нинель неприязненным взглядом. «Или будешь отвечать за сказанное?» Таор не назвал ее миссой, что тоже было красноречиво. «Весьма, весьма необдуманные речи», — мягко пропел Ариас, который шел за мной. Он пластично обогнул Таора и немедленно направился к Нинель. «Опрометчиво скажешь, ошибешься». «Замараешь имя честной миссы, огорчишь кого-нибудь, меня, например. Ты же этого не хочешь, правда, красотка? Не терплю, когда меня огорчают». Не переставая улыбаться, змей ласково подцепил подбородок Нинель костяной рукоятью ножа. Умолкнув, она кивнула и боязливо попятилась назад. Поиграв бровями, Ордан громко прочистил горло, но ничего говорить не стал. Оценив ситуацию, глазеющие на нас посетители немедленно притушили взгляды, и в зале вновь воцарился ровный низкий гул, будто ничего не произошло. Я мышью шмыгнула на выход, чувствуя себя польщенной. Приятно, когда заступаются. Но вместе с тем я прекрасно осознавала положение вещей. Скорее всего, мои загадочные наниматели были больше обеспокоены не моей доброй репутацией, а тем, что привлекли общее внимание. Точнее, Таор и Дрей были обеспокоены. Крису вряд ли было дело до репутации, а улыбчивый Ариас, судя по всему, только рад хорошей заварушке. Кстати, перед выходом все, кроме Криса, накинули свою амуницию и не забыли про оружие. Из этого я заключила, что они готовы ко всему. Напряженные лица Таора и Дрея подтвердили мои мысли. Глянув на Таора, я поняла, что у него сейчас много слов, и все бранные. Однако вслух высказывать их он не стал. Пошли к закату. Я сосредоточила внимание на Крисе, подхватывая его под руку. «Куда хочешь идти?» Я надеялась, что Крис меня сориентирует. В ответ он только мечтательно улыбнулся и шагнул по пыльной дороге к солнцу. Кажется, ему нравилось на воздухе. «Ты долго сидел в заперти?» Не ответил. Мы двинулись по городской улице на запад. По моим меркам, Рипон вовсе не город. Это просто небольшое транзитное поселение на распутье дорог, в которое попадают путники, следующие на Великий Путь или сходящие с него. Я не особенно понимаю, почему путь Великий, и никто не смог мне это толком объяснить. Нинель сказала, что Великим путь называют от того, что когда-то по нему прошел Великий Дракон. Когда я пыталась копнуть глубже, мне требовалось пояснение к термину «Великий дракон». Пояснить термин мне не помогла ни Нинель, ни Ордан. На этом все и остановилось. «Почему ты со мной заговорил?» — тихо спросила я. Крис тихо улыбнулся, потом несколько раз дернул головой. «Не можешь сказать?» «Никакой реакции». «Не может». Стремительно теряя надежду на содержательный разговор, я примолкла, ощущая со всех сторон любопытные взгляды. Неудивительно, ведь наша компания выглядела чрезвычайно странно. Мы с Крисом шли впереди, а за несколько шагов от нас ступала процессия из трех сопровождающих. Не знаю, кого и от кого они охраняли, но слушали внимательно. Процессия выглядела так, будто трое строгих братьев сторожат любимую сестру на свидании. На деле же трое братьев сторожили четвертого. Я хихикнула от мысли. Трактир стоял на краю города, и мы довольно быстро миновали оставшиеся домики. Впереди расстилалась дорога на запад, плавные зеленые холмы подсвечивало заходящее солнце. Здесь больше не было чужих любопытных взглядов, и я немного выдохнула. Крис шагал спокойно. Я шла, безнадежно ощущая, что на разговор нет никакой надежды. Что он может мне сказать? Пару длинных слов? Координаты места он не даст? Странный выдался вечер, проговорила я вслух, уже не пытаясь разговорить Криса. Почти ведь убежала в комнату и не подошла бы к вашему столику, если бы Нинель не засекла. Устала я за сегодня, да и вообще за последние месяцы. У тебя они тоже выдались непростыми, судя по всему. Осторожнее, не споткнись. Я заставила мужчину обойти яму на разбитой дороге. Он хорошо слушался моей руки, а я вела его как большого ребенка, с тоской ощущая, что золотого мне не видать. Твои друзья мне целый золотой обещали, если удастся выведать, где ты был. Я грустно усмехнулась, глянула на Криса, но, похоже, у меня не получается. Он издал какой-то звук и опять дернул кудрявой головой. Крис не смотрел на меня, и я даже не знала, слышит ли. Да и понятно, как ты расскажешь, если каждое слово для тебя как гора, на которую надо взобраться. Ничего, не переживай, все наладится, наверное, вздохнула я, глядя на солнце, клонящееся к горизонту. Еще несколько минут прогулки, только для приличия. И я извинюсь, скажу, что не получилось, и пойду спать. Узловатые пальцы дотронулись до моей руки. Крис остановился. «Хочешь что-то сказать?» Подсвеченные золотыми лучами карие глаза Криса приобрели медовый оттенок. Я замерла, ожидая хотя бы слова. Крис повернул мою руку, едва касаясь, щекотно провел по ладони сухим пальцем. «Четыре брата, у костра!» заикаясь, проговорил, рисуя на моей коже крест. «Четыре брата? Они?» От предвкушения неизвестного сердце забилось сильнее. Наши сопровождающие подошли к нам вплотную. Дрей молча встал за спиной Криса. Крис опять дернул головой, не обращая ни на кого внимания, и негромко продолжил. «Мисса, Лисса, им сестра», — закончил он, обводя круг через воображаемые четыре точки. Из сухих пальцев вырвались искры, обжигая мою ладонь. «Ай!» Вскрикнув, я отдернула руку и тут же почувствовала, как меня кто-то поднял за пояс, быстро отворачивая от Криса. «Шш!» — прошипел Ариас, ставя меня на ноги. Он подхватил мою пострадавшую руку. «Что это было?» — воскликнула я, испуганно раскрывая ладонь. Ожидала увидеть ожог, но кожа была чистой, боли я тоже не ощущала. Сжав мою кисть, Ариас изучающе провел холеными пальцами по ладони. «Рука цела. Следов ожога нет», — констатировал он и чуть улыбнулся. «Необычно». «Необычно, необычно, милашка». «Что необычного?» — вопросила я. Ариас с полуулыбкой глянул за мою спину. Я обернулась. Дрей с Таором поддерживали Криса, который совершенно не вырывался. Его темные кудри трепетали на свежем ветру. Кари взгляд опять стал отсутствующим. «Крис маг?» — спросила вслух. «Он выпустил искорки». «Мы видели», — коротко ответил Таор, явно не стремясь отвечать на мой вопрос. «Ты поняла, о чем он?» «Пока нет», — признала. Волк подошел и тоже лично осмотрел мою ладонь. «Четыре брата у костра, мисса Лиса им сестра», — торжественно продекламировал Ариас и насмешливо фыркнул. «Прелестно, сестра. Наш друг хочет объединить нас у огонька с милашкой. В принципе, мне нравится идея». «Чёртовы загадки», — зло процедил Таор. Он раздраженно отвернулся. «Четыре брата, сестра, костер. Думаю, есть смысл пригласить миссу к костру», — задумчиво произнес Дрей. «Согласен», — мрачно подал голос Таор. Ариас тонко улыбнулся, а я нахмурилась, ощущая, что напрасно согласилась на авантюру. Перспектива идти ночью с малознакомыми мужчинами к костру заманчивой мне не представлялась. Даже за золотой, про который я слышала уже третий раз, но еще ни разу не видела. В очередной раз, тяжело вздохнув, я мысленно попрощалась с надеждой на легкие деньги. Еще раз глянув на руку и снова не обнаружив там следов искорок, я потерла ладонь об платье. «Мы так не договаривались, Бэры», — дипломатично, но решительно подала голос, заодно отступая в сторону города. «Пожалуй, откажусь. Благодарю за интересный вечер, но я вас все же покидаю. У меня свои планы. Всего хорошего и удачи вам». Формально улыбнувшись и снова отступив, я наткнулась на ласково улыбающегося Ариаса. «Придется задержаться, воспитанная мисса», — проворковал он, ловко предупреждая попытки его обойти. «Отойди!» — я шагнула в сторону, он шагнул туда же. «Меня не обойдешь!» — Ариас смотрел насмешливо и одновременно цепко, загораживая мне дорогу. «Эх, маленькая лисичка, даже кувшина у тебя в руках нет. Что планируешь делать? Кричать? Нападать? Бежать? Умолять?» Он любопытно наклонил голову, и зрачки голубых глаз на секунду по-змеиному мигнули, превратившись в узкую вертикальную щель. Я замерла. Кажется, ему нравился любой из предложенных вариантов. Сейчас Ариас совсем не напоминал безобидного смешливого красавчика. За его спиной виднелись рукояти двух клинков. Легкие кожаные доспехи с металлической вязью были совсем не новые, все в следах от других клинков. А метательных ножей на нем и не сосчитать. Они закреплены на перевязи, на поясе, на бедрах. Сколько же у него оружия? «Хватит пугать девушку, змеёныш», — недовольно проговорил сзади Дрей. «Тебя никто не обидит, лиса. Просто посидишь с нами немного». «А я не пугаю. Мне нравится играть с милашкой», — Ариас сверкнул улыбкой. «Может, попробуешь убежать или напасть? Пожалуйста, лиса, буду рад». Опешив, я захлопала ресницами и отрицательно помотала головой. Глядя в театрально просящие голубые глаза, мне резко расхотелось делать что-либо из перечисленного. «Я могу напасть», — лениво предложил Дрей, который почему-то был на моей стороне. «А ты беги». «Ты не в моем вкусе», — красавчик хмыкнул. «Может, еще присмотришься?» — усмехнулся маг, поглаживая узкое древко висящего у бедра топора. Таор задумчиво посмотрел на практически севшее солнце. Как и Крис, он в диалоге не участвовал. «Стемнеет уже через час. Назад возвращаться нет смысла. Устроимся за холмом, чтобы с города костер не был виден. Теперь, лиса, бояться тебе нечего. Назад вернем. Золотой за беспокойство получишь», — легко констатировал Таор, спокойно глянув на меня яркими волчьими глазами. «Но сейчас... останешься с нами. Тащить тебя или пойдешь сама?»